Глава 16. Для Вики поездка стала маленьким забавным приключением. Все же она довольно долго не выходила из дома. Ее усадили на заднее сиденье, на колени к среднему Люмьеру. Он мягко придерживал ее за плечи и рассказывал о тех местах, которые они проезжали. Королевский парк, Королевский театр, Магическая академия. Минут через 30 Вику пересадил на себя Бирн. Младший выслушал пульс, заглянул в зрачки, налил в стаканчик микстуру и вручил девушке огромное сладкое яблоко. «Ешь понемногу и без кожицы. Будет почти как пюре», — сказал он и уткнулся лицом в волосы Вики, делая вид, что смотрит в окно. Долго такой несправедливости Брейд не выдержал. Остановил магомобиль, велел Брэндону сесть за руль, а сам перебрался назад и стянул девушку с колен младшего. Вика и пискнуть не успела, как ее буквально запеленали в горячие объятия. «Полегче», — буркнул Бирн, — «не оставляй синяков». Брейд постарался ослабить хватку, но Виктория все равно ощущала себя птичкой в клетке. Магомобиль быстро покинул город, и вскоре вдоль дороги замелькали живые изгороди, а потом их сменили ажурные рощи, переходящие в светлые сосновые леса. Вика с наслаждением вдыхала воздух, пропитанный ароматами нагретой солнца земли, хвои и луговых трав. Наконец магомобиль вильнул и, попетляв по узкой лесной дороге, остановился возле небольшого дома с уютной верандой. «Наше родовое гнездо», — сказал Брейд, выбираясь из магомобиля. Виктория с интересом огляделась. Дом выглядел очень интересно. Потемневшие от времени бревна, дерновая крыша, печная труба над ней, но при этом чистые стекла, белые кружевные занавески за ними, круглый стол на веранде и уютная пышечка в темном платье и белоснежном переднике, радостно выбежавшая откуда-то из пристроек. «Риоры приехали! Пирн, старый пень! Риоры приехали!» Из пристроек выглянул мужчина лет 40 и с легкой улыбкой пошел навстречу братьям Люмьер. Женщина уже обнимала магов с явно материнской заботой, ворча на них. Виктория улыбалась. Этот дом ей нравился. А еще ей понравилось озерцо, спрятанное за соснами, банные бочки на берегу и хитро устроенные купальни с проточной водой, в которых были установлены нагревательные артефакты. Ее коротко представили Пирну и Магде, заказали ужин и повели к тем самым бочкам. Бирн рвал травы, Брэндон искал в доме простыни, простую рубашку и гребень, чтобы подколоть Вике волосы. Брейд просто держал ее на руках, чтобы она не наколола ногу. Вскоре над бочкой, полной воды и трав, поплыл ароматный порог. Проверив температуру воды, младший Люмьер скомандовал: «Сначала в купальню, потом в бочку и снова в купальню. Завтра пойдем к соленому озеру, чтобы укрепить кости. Послезавтра навестим Горькое. Полезно для кожи и желудка». Виктория переоделась в просторную рубашку и, осторожно опираясь на руку Брейда, вошла в теплую воду. Обложенный камнем бассейн пополнялся ключевой водой из ручья, но вода проходила через нагревательный артефакт, поэтому не была ледяной. Омыв тело девушки, ручей убегал в озеро, наполнив Викторию силой. Поначалу Вика с удовольствием плескалась, потом заметила жадные взгляды мужчин. Кажется, намокший белый шелк и прозрачный слой воды не препятствовали их горящим взорам. Красивые глаза братьев Люмьер наполнились хищной желтизной. Черты лица огрубели, и они следили за каждым движением девушки, словно за метанием добычи. «Мне это не нравится». Вика не стала молчать. «Отвернитесь, пожалуйста. Я не чувствую себя в безопасности, когда вы так на меня смотрите». Мужчины нехотя отвернулись. Брэд слегка замешкался, потом словно что-то вспомнил и с усилием перевел взгляд на огромную сосну. После купальни девушку посадили в бочку с травами. Вода тут была горячей, внутри стоял удобный стульчик. Тепло окутывало до самой шеи, а рядом на скамеечку присел Бирн, чтобы развлекать Вику беседой. Конечно, ученого интересовал другой мир. Наука, образование, традиции. Виктория что-то рассказывала, пока не уснула. А проснулась в постели от того, что ей стало жарко. Рядом лежали косматые шубы, которые она с просонок едва не растолкала, чтобы стало чуть прохладнее. Кажется, это были собаки, а может, коты? Неважно. Девушка четко ощутила, как кто-то лизнул ее голую коленку и снова уснула.